Глава 7. Резистентность к инсулину. Если подсадить к ничего не подозревающей мыши другую мышь, которой хозяйке не очень нравится, у первой мыши начнется стресс. Если вторая мышь окажется доминантной, у бедной первой мыши разовьется субординационный стресс. Изучив ее печень и мышцы, вы обнаружите, что по мере обострения стрессового состояния у мыши также развивается резистентность, устойчивость к инсулину. Резистентность к инсулину — один из физиологических признаков стресса. Если на вас напал лев, мозг должен срочно выбрать стратегию бегства. Эта необходимость перевешивает остальные потребности организма, и он нажимает на стоп. Содержащаяся в крови глюкоза перестает поступать к клеткам ненужных в данный момент органов и направляется к мозгу. Кнопка «Стоп», благодаря которой организм выключает снабжение клеток глюкозой, и есть резистентность к инсулину. Между клетками тела и кровотоком имеются двери. Чтобы дать глюкозе проход, их нужно открыть, а у инсулина имеется ключ. Инсулин в течение дня отпирает двери, каждый раз при повышении в крови уровня глюкозы некоторое ее количество перемещается в клетки, а содержание глюкозы снова снижается. Таким образом, уровень инсулина остается стабильным. Теряя ключи, он не в состоянии отпереть дверь, и глюкоза не попадает из кровотока в клетки тела. Ее уровень в крови повышается. Когда инсулин теряет ключи, развивается состояние резистентности к инсулину. В контексте кратковременной стрессовой реакции такой биологический механизм может спасти вам жизнь. Но если инсулинорезистентность сохраняется дольше положенного времени и становится вашим обычным состоянием, о спасении жизни речь уже не идет, наоборот, она может укоротиться. Резистентность к инсулину часто идет бок о бок с ожирением по абдоминальному мужскому типу, когда жир накапливается в области живота, и высоким кровяным давлением. Совокупность этих факторов называется метаболическим синдромом, так как свидетельствует о нарушениях метаболизма. Наверняка у вас есть знакомые, которые в молодости были стройными и подтянутыми, но из-за стресса утратили жизненную энергию и преждевременно постарели. У них, возможно, лишний вес, особенно в области живота, а также проблемы с уровнем сахара в крови, высокое давление и повышенный уровень холестерина. Параллельно могут наблюдаться нарушения ясности мышления, ухудшение настроения и даже умственной эффективности. Все это ранние признаки метаболического синдрома. Между хроническим стрессом и резистентностью к инсулину прослеживается явная связь. Хронический стресс вызывает инсулинорезистентность у крыс, если их подвергают стрессу всего несколько часов в день в течение 2 недель. По этическим соображениям провести аналогичный опыт на людях очень сложно. Но исследователи могут наблюдать за людьми в реальной жизни, отслеживать их уровни стресса и устанавливать корреляцию с резистентностью к инсулину. В одном эксперименте, проводившемся в течение 5 лет, участвовали 234 сотрудника полиции. Выяснилось, что риск развития метаболического синдрома выше у тех, кто подвержен более сильному стрессу. Исследование 1815 рабочих мужского пола в Японии показало, что те, кто не ощущал поддержки начальства, попадали в группу риска по развитию инсулинорезистентности. Один из факторов усиления стресса и профессионального выгорания — ощущение, что вашу работу не ценят, несмотря на все усилия. Для этого рассчитали специальный коэффициент усилия и поощрения. Чем он выше, тем меньше вы ощущаете, что ваши усилия оценивают по достоинству. Проведенные в Германии исследования с участием 4141 рабочего установило прямую связь между этим коэффициентом и метаболическим синдромом, причем у мужчин и более молодых людей связь прослеживалась сильнее. Аналогичное исследование 204 иорданских рабочих мужского пола показало, что у тех, кто испытывал стресс и имел более высокий коэффициент усилий и поощрения, гораздо чаще развивался метаболический синдром. При наличии воспаления в организме риск метаболического синдрома дополнительно усиливался. Агрессия и гнев вредят не только психологическому, но и физическому состоянию. Склонность к враждебности и проявлению гнева связана с резистентностью к инсулину и не зависит от других факторов, таких как ожирение. У некоторых людей эта связь прослеживается ярче. В исследовании здоровых мужчин средних лет обнаружилось, что те, кто переживал приступы параноидальной враждебности и полного упадка сил, страдали инсулинорезистентностью. У них отмечался более высокий уровень воспаления в организме. Связь между гневом, агрессией и способностью инсулина отпирать двери для проникновения глюкозы в мышцы до конца не изучена. По данным отдельных исследований, здесь действуют два различных феномена, имеющих отношение к серотониновым сигналам в мозге. Серотонин тоже играет роль в выделении гормона стресса кортизола, влияющего на уровень сахара в крови. Почему инсулинорезистентность так вредна? В развитии этого нарушения ключевую роль играют два фактора – глюкоза и инсулин. Оба они необходимы для выживания, но осуществляют полезные действия только когда их уровни находятся в определенных рамках. Если они чрезмерно высоки или низки, страдают мозг и тело. Глюкоза и мозг. Резистентность к инсулину приводит к повышению уровня глюкозы в крови. Его колебания в любую сторону вредны для мозга по многим причинам. В предыдущей главе мы уже говорили о конечных продуктах гликирования. Они образуются, когда глюкоза вступает в реакцию с жирами или белками и могут содержаться в определенных пищевых продуктах. Конечные продукты гликирования также формируются при повышении уровня глюкозы в крови и могут нанести вред мозгу. Если в мозг поступает недостаточно глюкозы, он энергетически истощается и не может функционировать в оптимальном режиме. По этой причине, фиксируя снижение уровня сахара в крови, мозг запускает стрессовую реакцию. Пока вы находитесь под атакой, уровень глюкозы в крови повышается, чтобы обеспечить мозгу дополнительный запас энергии. Синаптическая пластичность обходится организму дорого. Данный процесс критически зависит от энергетического запаса. Лишаясь его, клетки мозга теряют способность формировать новые синапсы любым доступным способом. При болезни Альцгеймера мозг прибегает к экономичному методу образования новых нейронных связей, жертвуя функцией ради экономии энергии, подобно компании, проходящей реструктуризацию, чтобы сэкономить средства. Согласно одной из теорий, так происходит из-за недостаточного поступления глюкозы в мозг. На первый взгляд, рацион с высоким содержанием рафинированного сахара полезен для мозга, так как обеспечивает его энергией. Но на самом деле подобный режим питания может иметь противоположный эффект. В японском исследовании 12 абсолютно здоровых мужчин и женщин после 8-часового воздержания от пищи выпивали сладкий напиток. Затем их мозг сканировали. Обнаружилась тревожная картина. Уровень глюкозы в крови повысился, но в то же время некоторые участки мозга закрыли дверь для глюкозы. Она потеряла доступ к клеткам мозга и не могла обеспечивать их энергией. Среди закрытых участков оказались отделы префронтальной коры. Данный феномен известен как гипометаболизм глюкозы. Его связывают с депрессией. В исследовании пожилых пациентов, страдающих депрессией, установилась такая связь. Чем выше был уровень сахара в крови, тем меньше сахара потреблялось мозгом. Следовательно, инсулинорезистентность может вызывать гипометаболизм глюкозы в мозге. Инсулин и мозг. При наличии резистентности к инсулину его активность и динамика меняются. Это крайне неблагоприятно воздействует на мозг в состоянии стресса, ведь инсулин способствует синаптической пластичности. Когда в гиппокамп здоровых крыс вводили инсулин, их способности к обучению и запоминанию возрастали. Введение инсулина через нос благотворно сказывается на кратковременной и долговременной памяти мышей. Аналогичный эксперимент проводили с людьми, и он тоже показал улучшение памяти. Что можно сделать, если хронический стресс приводит к инсулинорезистентности? Он повышает риск развития данного нарушения, но ряд других факторов увеличивает вероятность возникновения данного состояния в еще большей степени. Постарайтесь исключить их, и вы сможете противостоять риску развития резистентности к инсулину, даже находясь в состоянии хронического стресса. Факторы риска. Резистентность к инсулину может быть вызвана воспалением. Подробно о воспалении слушайте главу 6. Помимо воспаления, к факторам риска относятся пищевые привычки, сидячий образ жизни, висцеральный жир и нерегулярный режим сна. Пищевые привычки. Риск развития резистентности к инсулину можно уменьшить, если правильно распределить приемы пищи по калорийности. Участники одного исследования с таким нарушением потребляли около 700 калорий утром и 200 вечером, вместо 200 калорий утром и 700 вечером. Калорийность обеда была одинаковой и составляла около 600 калорий. В результате уровни глюкозы и инсулина стали гораздо более сбалансированными. В другом подобном исследовании выявилось ухудшение процесса выработки инсулина у тех, кто пропускал завтрак и впервые принимал пищу в полдень. Существует понятие «кислотная нагрузка пищи». Это продукты, изменяющие pH крови в кислую сторону, из-за чего возникает чрезмерная нагрузка на почки. Среди таких продуктов мясо, сыр, яйца, крупы. Фрукты и овощи, напротив, обладают ощелачивающим эффектом. Ученые предполагают, что высокая кислотная нагрузка пищи связана с резистентностью к инсулину. Жиры. Избегайте чрезмерного потребления продуктов, содержащих пальмитиновую кислоту. Рацион с высоким содержанием насыщенных жиров, 65%, вскоре приводит к развитию резистентности к инсулину, в отличие от рациона с низким содержанием жиров, даже если его основу составляют маффины, крем для торта и мороженое. Источники насыщенной пальмитиновой кислоты – животный и молочный жир, сливочное масло, свиной, говяжий жир, сыр. Ограничьте содержание жиров в рационе. Есть свидетельства, что регулярное их потребление в большом количестве влияет на выработку желчных кислот, что, в свою очередь, изменяет кишечную микрофлору и среду кишечника. Все это становится причиной развития резистентности к инсулину. Различные жиры действуют по-разному. К примеру, в одном небольшом исследовании выяснилось, что среднецепочечные насыщенные жирные кислоты по сравнению с другими меньше повышают содержание желчных кислот в крови. Однако исследование находится в зачаточном состоянии, и на данном этапе мы можем лишь смотреть и наблюдать. Более подробно о жирах в рационе поговорим позже. Сахар. Избегайте рафинированного сахара во всех видах. Очищенные, рафинированные углеводы из любого источника, соков в пакетах, газированных напитков, сахара в любом виде, связаны с развитием резистентности к инсулину. Половина молекулы сахарозы – фруктоза, которую часто добавляют в продукты и напитки промышленного производства. Фруктоза может приводить к резистентности к инсулину в печени и, возможно, является связующим звеном между потреблением промышленно обработанной пищи и снижением нормального ответа системы организма на инсулин. Особенно вредно сочетание простых сахаров и насыщенной пальмитиновой кислоты. Углеводы углеводам рознь. По данным долгосрочного исследования, проведенного в Японии, если ваш индекс массы тела равен 25 килограммов на метр в квадрате и более, углеводы не должны составлять более 50% потребления калорий. Если у вас уже обнаружена резистентность к инсулину, уменьшите потребление углеводов до 30% от общего количества калорий. При этом в течение дня выдерживайте рекомендованную для вашего веса норму. Это повлияет на динамику инсулина. Рафинированных углеводов желательно избегать всем, без исключения, хотя бы вечером. Это снизит риск развития инсулинорезистентности при условии, что вы питаетесь правильно, например, придерживаетесь средиземноморской диеты. Если вы любите мучные изделия, покупайте плотные бездрожжевые сорта хлеба, лепешки, а не пышную дрожжевую выпечку. Ржаной хлеб полезнее пшеничного. Если вы испытываете стресс и ощущаете симптомы желудочно-кишечного расстройства, ознакомьтесь с подробной информацией о синдроме раздраженного кишечника в главе 6. Отдавайте предпочтение крахмалам с низким гликемическим индексом. С точки зрения динамики инсулина крахмалы полезнее, чем рафинированный сахар, но медленные крахмалы лучше быстрых. Пример медленного крахмала – зеленые бананы. Также замедляет крахмал охлаждение пищи после приготовления. Например, если отварной картофель или белый рис на сутки оставить в холодильнике при температуре 3,8 градуса, содержание медленного устойчивого крахмала в этих продуктах повысится. В одном исследовании употребление белого риса с добавлением растворимой клетчатки помогло участникам преодолеть резистентность к инсулину всего за 2 недели. Видимо, так произошло потому, что растворимая клетчатка замедляет усвоение риса, превращая его в медленный крахмал. Подробнее об этом будет рассказано дальше. Белки. Всемирная организация здравоохранения и продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН рекомендует здоровым взрослым потреблять 0,8 грамма белка на килограмм веса в день. У беременных и спортсменов нормы отличаются. По данным исследований, возможна связь между чрезмерным потреблением белка и инсулиновой резистентностью, хотя многое зависит от источника и вида белка. В одном исследовании обнаружилась непосредственная связь между общим употреблением белков, потреблением животных белков и инсулинорезистентностью. При этом растительный белок оказался безопасным. Такая же связь установлена при исследовании пожилых людей, потреблявших в ходе эксперимента животные белки. Женщинам в постменопаузе, страдающим лишним весом, давали два протеиновых белковых коктейля в день. Калорийность их рациона была строго ограничена, но динамика инсулина не улучшилась, как следовало бы ожидать при похудении. Вероятно, резистентность к инсулину связана с потреблением мяса, особенно мясных полуфабрикатов. Но вот что любопытно. В эксперименте у крыс-диабетиков при потреблении белка, содержащегося в рыбе, сардины, улучшилась динамика инсулина и нормализовался уровень глюкозы. Избегайте рафинированного сахара во всех видах. Отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам. Не употребляйте продукты из белой муки. Если вы не страдаете синдромом раздраженного кишечника, ешьте ржаной хлеб вместо пшеничного. Плотный недрожжевой хлеб лучше пышного дрожжевого. Ешьте белый рис с добавлением растворимой клетчатки после того, как он в течение нескольких суток постоит в холодильнике. Не употребляйте протеиновые порошки, если вы не спортсмен и не нуждаетесь в спортивном питании. Если в вашем рационе много белков, по возможности замените животные белки на растительные, бобовые. Богатые белком блюда дополняйте свежими овощами. Конечные продукты гликирования. В главе 6 мы уже говорили о том, что конечные продукты гликирования вызывают воспаление. Они также способствуют развитию инсулинорезистентности. Мясные продукты содержат значительное количество КПГ, особенно после тепловой обработки. Эти вредные соединения образуются при жарке орехов, тофу, бекона, курицы и рыбы в панировке, а также мяса, в том числе приготовленного на гриле. Запекание мяса с последующим поджариванием на гриле увеличивает содержание КПГ в несколько раз. Самые безопасные блюда из животного белка с этой точки зрения – омлет и яичница. В отварном белом рисе КПГ немного, гораздо меньше их во фруктах, овощах, молоке и цельных злаках даже после тепловой обработки, если готовить их без жира. Приготовление блюд на пару и во влажной среде безопаснее приготовления в сухой среде. Клетчатка. По результатам одного японского исследования выяснилось, что при добавлении к белому рису растворимой клетчатки изменяется его воздействие на уровни сахара и инсулина в крови. Испытуемые, группу мужчин и женщин, страдающих лишним весом, ели на завтрак белый рис с растворимой клетчаткой в течение 2 недель, после чего показатели резистентности к инсулину существенно улучшились. Ранее они употребляли белый рис без клетчатки. Другое исследование привело к аналогичному результату. Добавление 6 граммов псиллиума к углеводному завтраку улучшает динамику инсулина после приема пищи. Кисломолочные продукты. Исследования, проведенные в разных странах, показали связь между регулярным потреблением кисломолочных продуктов, йогурта, кефира, и положительной динамикой инсулина. Убедитесь, что ваш любимый йогурт натуральный, а на этикетке указано название бактерий, использованных при его приготовлении. Старайтесь съедать не менее 300 граммов йогурта в день. Если вы принимаете антибиотики, краткий курс качественного пробиотика поможет восстановить кишечную микрофлору. При этом продолжайте есть йогурт. Пробиотик VSL номер 3 имеет доказанную эффективность в снижении риска аутоиммунного диабета. Ежедневно съедайте 300 граммов натурального живого йогурта без добавок. Если вам предстоит лечение антибиотиками, обязательно принимайте пробиотик для восстановления микрофлоры. Относительно длительности приема проконсультируйтесь с врачом. Куркума. Это пряно-ароматическое растение не только обладает противовоспалительным эффектом, но и препятствует развитию резистентности к инсулину. Точных данных по поводу того, сколько именно куркумы нужно принимать, чтобы ощутить ее полезные воздействия, нет. Ученые пока не знают, как она усваивается в виде пищевой добавки. Поэтому я рекомендую использовать живую специю и следовать примеру индейцев, добавляющих куркуму почти во все блюда, в том числе и для завтрака. Куркума расщепляется в печени. Данный процесс замедляется под воздействием пиперина, вещества, содержащегося в черном перце. Употребление куркумы с щепоткой черного перца существенно повышает уровень куркумина в крови через час после еды. Биодоступность куркумы также повышается при совмещении с жирами. Добавляйте ее при приготовлении блюд, содержащих жиры. Наконец, лучше использовать специю в живом, а не таблетированном виде, так как натуральная куркума лучше усваивается. Ее передозировка невозможна, но если вы страдаете непроходимостью желчных путей, беременны, или соблюдаете низкооксалатную диету, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем включать куркуму в рацион. Употребляйте куркуму в виде живой специи, а не пищевой добавки. Добавляйте при приготовлении пищи. Выбирайте пищевую добавку, что содержит натуральную куркуму. Принимайте куркуму в сочетании с четвертью чайной ложки черного перца и небольшим количеством жира. Корица. Доказано, что корица улучшает динамику инсулина у крыс, однако аналогичный эксперимент на людях не показал таких же результатов. Наблюдались некоторые улучшения, но в эксперименте использовали дозу корицы 1-3 грамма ежедневно. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем добавлять такое количество специй в рацион. Магний. По данным метаанализа 18 рандомизированных исследований, прием магния в виде пищевой добавки улучшает динамику инсулина у людей с риском развития диабета, имеющих лишний вес и страдающих ожирением. В анализе использовались различные формулы и дозы пищевых добавок. Потребление магния можно повысить естественным путем, употребляя больше темно-зеленых овощей, семян и орехов. Магнием богаты семена тыквы и подсолнечника, миндаль и кешью. Факторы риска, не связанные с рационом. Риск развития резистентности к инсулину повышается под влиянием некоторых аспектов привычного жизненного уклада. Сидячий образ жизни, наличие висцерального жира, нерегулярный режим сна. Сидячий образ жизни. Согласно результатам исследований с участием молодых и здоровых мужчин и женщин, если вы проводите очень много времени сидя и потребляете калорий больше необходимого, способность инсулина выполнять свою работу снижается на 39%. Если вы следите за калорийностью рациона, эта способность снижается на 18%. Резистентность к инсулину повышается на 18% лишь потому, что вы не двигаетесь, даже если вы не потребляете больше калорий, чем сжигаете. Физическая активность снижает риск развития инсулинорезистентности независимо от рациона. Если же и рацион оставляет желать лучшего, сидячий образ жизни усугубляет положение. Чем более пассивный образ жизни вы ведете, и чем хуже ваша физическая форма, тем больше пользы вы получите, начав выполнять даже самые элементарные упражнения. Если вы проводите 16 часов в сидячем положении, инсулинорезистентности подвергается весь организм, даже если вы молоды и здоровы, и обычно сидите не более 6 часов без перерыва. Прогулка в течение 15-40 минут сразу после приема пищи существенно улучшает динамику инсулина. Чем дольше вы гуляете, тем лучше. Пятиминутная прогулка или выполнение простых упражнений, приседаний, сгибаний коленей в течение всего 3-5 минут каждые полчаса помогают сбалансировать уровень глюкозы и инсулина у страдающих инсулинорезистентностью. В одном исследовании выяснилось, что несколько коротких интервалов ходьбы с умеренной скоростью гораздо предпочтительнее для динамики инсулина, чем провести в сидячем положении целый день и 30 минут в спортзале вечером. Интервальная ходьба предполагает чередование темпа передвижения от медленного к быстрому, еще более быстрому и наоборот. В идеале лучше найти возможность для нескольких кратких передышек в течение дня и полноценной тренировки раз в день. При наличии резистентности к инсулину лучше тренироваться спустя некоторое время после приема пищи. Тренировка на голодный желудок способствует повышению уровня глюкозы в крови после еды, особенно при интенсивных занятиях. Приверженцам сидячего образа жизни с инсулинорезистентностью следует отдавать предпочтение тренировкам низкой интенсивности, например, занятиям на велотренажере в течение 60 минут 35% максимальной нагрузки. Это поможет контролировать выработку инсулина в течение дня, в отличие от высокоинтенсивных тренировок, например, занятий на велотренажере в течение 30 минут 70% максимальной нагрузки. При изучении состояния здоровья мужчин, ведущих сидячий образ жизни, не страдающих резистентностью к инсулину, выяснилось, что интенсивные тренировки с максимальной нагрузкой в течение 10 минут 3 раза в неделю на протяжении 3 месяцев повлияли на динамику инсулина так же, как тренировки со средней интенсивностью в течение 50 минут с той же периодичностью и за тот же период. 10-минутная тренировка состояла из 3 20-секундных интенсивных забегов на велотренажере, перемежаемых 2 минутами велотренировки с очень низкой интенсивностью, плюс 2 минуты на разминку и 3 на заминку. После каждого приема пищи отправляйтесь на прогулку и гуляйте не менее 15 минут. Если у вас сидячая работа, каждые 30 минут вставайте и ходите по офису. В течение 3 минут чередуйте ходьбу, приседания, упражнения на пресс, прыжки, махи и бег на месте. Старайтесь как можно меньше времени проводить сидя. Совмещайте деловые встречи с прогулками, разговаривайте по телефону на ходу, меньше пользуйтесь транспортом и больше ходите пешком. Если вы ведете сидячий образ жизни, никогда не потребляйте больше калорий, чем необходимо в период сидения. Даже если вы несколько раз в день совершаете краткие прогулки, более длительную тренировку никто не отменял. Висцеральный жир. Между наличием висцерального жира и резистентностью к инсулину есть прямая связь. Как правило, одно влечет за собой другое. В главе 6 вы найдете подробную информацию о том, как сократить количество висцерального жира. Нерегулярный режим сна. Если обычно вы спите с 22:30 до 7:00, то для того, чтобы нарушить динамику инсулина, достаточно на 2 дня изменить данный режим, ложиться в 2:45 и вставать в 7:00. У млекопитающих, в том числе и у человека, чувствительность к инсулину повышается в часы активного бодрствования, то есть днем, поэтому принимать пищу лучше в дневное время. Старайтесь спать не менее 7 часов в сутки. Попытайтесь не есть вечером. Пища для мозга. После того, как вы скорректируете рацион и образ жизни и минимизируете риск формирования резистентности к инсулину, дополнительные изменения в питании помогут улучшить работу мозга. Кетоны. Если вы заняты интенсивной работой и одновременно ощущаете голод и умственное истощение, так как уровень сахара в крови снижается, может уменьшиться и умственная эффективность. Участникам эксперимента, страдающим диабетом, давали инсулин, и уровень сахара в крови падал до очень низкой отметки, что приводило к ухудшению когнитивных способностей. Но если испытуемые одновременно получали среднецепочечные жирные кислоты, их когнитивные способности не страдали. Обычно мозг использует в качестве горючего глюкозу, но для этих целей могут быть задействованы и кетоны. Когда запасов глюкозы недостаточно, организм, чтобы обеспечить мозг топливом, начинает превращать жиры в кетоны. Эксперименты инвитро показали, что данный процесс осуществляется в печени, но употребление лауриновой кислоты, основного жира, содержащегося, например, в кокосовом масле, запускает образование кетонов в астроцитах мозга. При употреблении кокосового масла уровень кетонов в крови повышается незначительно, а в мозге весьма существенно. У людей, страдающих гипометаболизмом глюкозы, когда она не может достичь определенных участков мозга, кетоны попадают в мозг беспрепятственно. В исследовании пациентов с болезнью Альцгеймера выяснилось, что прием кокосового масла холодного отжима в количестве 40 мл в день в течение 21 дня существенно улучшает показатели прохождения когнитивного теста. В ходе эксперимента на мышах животных сажали на диету, в которой 30% общего числа калорий приходилось на кетоны. В итоге скорость мыслительных операций у мышей улучшилась на 38%, а также повысилась умственная эффективность. Эпизодическое снабжение мозга кетонами происходит, когда вы физически активны, выдерживаете долгий временной промежуток между ужином и завтраком и не потребляете больше калорий, чем нужно. Гипотетически кокосовое масло также снабжает мозг кетонами. Хотя в результате его употребления может повыситься уровень холестерина, ряд исследований показывает, что кокосовое масло холодного отжима не причиняет столь сильного вреда сердечно-сосудистой системе, как считалось ранее. Если вы решили включить в рацион кокосовое масло, используйте нерафинированное масло холодного отжима. Начните с приема небольшого количества, 1 столовая ложка ежедневно, но предварительно проконсультируйтесь с врачом. На кокосовом масле можно готовить. Рыбий жир. К жирным кислотам класса омега-3 относятся докозагексаеновые ДКГ и эйкозапатентоеновые кислоты ЭПК. Они содержатся в жирных сортах рыбы. В ходе 12-недельного двойного слепого рандомизированного контролируемого исследования с применением плацебо 68 здоровых студентов-медиков ежедневно принимали 2,5 грамма рыбьего жира, 2085 миллиграммов ЭПК и 348 миллиграммов ДГК. В результате симптомы тревожности у испытуемых уменьшились на 20%. Аналогичное исследование с участием 12 здоровых молодых взрослых, принимавших 750 миллиграммов ДГК и 930 миллиграммов ЭПК в день в течение 6 месяцев, привело к улучшению у них кратковременной памяти. Наконец, исследование с участием сотрудников одного австралийского университета показало, что ежедневная доза ДГК в размере 1,5 грамма смягчает симптомы стресса. Лучше использовать натуральный рыбий жир, а не пищевые добавки. Если вы все же остановили свой выбор на последних, рекомендую рыбий жир холодного отжима, изготовленный из натуральной рыбы. Это уменьшает риск окисления. Добавки с рыбьим жиром лучше усваиваются, если принимать их с пищей, содержащей жиры. Хороший холестерин. Холестерин в крови транспортируется в различных формах, которые могут указывать на общее состояние здоровья и подверженность заболеваниям. Формы холестерина обозначаются аббревиатурами ХМ, ЛПОНП, ЛПНП, ЛППП, ЛПВП. Мы привыкли считать, что уровень холестерина связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний, но холестерин ЛПВП или хороший холестерин, возможно, обеспечивает стрессоустойчивость организма. Есть данные, указывающие на связь между пониженным уровнем ЛПВП и депрессией. Когда пациент излечивается от депрессии, нередки случаи повышения уровня данного показателя. В одном исследовании 20 здоровых молодых добровольцев в течение месяца придерживались рациона с высоким содержанием жиров. Затем 50% участников перешли на рацион с низким содержанием жиров и тут же отметили, что испытывают повышенное напряжение и тревожность. Анализ крови выявил понижение уровня ЛПВП. При этом те, кто придерживался рациона с высоким содержанием жиров, отмечали уменьшение напряжения и тревожности, а уровень хорошего холестерина у них повысился. Повышение уровня ЛПВП связывают с присутствием в рационе диетической клетчатки, особенно если у пациента резистентность к инсулину. Уберите из рациона все очищенные углеводы и замените типичную американскую диету на средиземноморскую, в которой вместо сливочного масла и животных жиров используются оливковое масло и авокадо, и уровень хорошего холестерина у вас повысится. Испанские ученые выяснили, что употребление кокосового масла холодного отжима повышает уровень ЛПВП, не оказывая негативного воздействия на организм, если человек здоров. Главная жирная кислота в кокосовом масле, лауриновая, может повышать уровень как хорошего, так и плохого холестерина, но в первом случае ее действие более ощутимо. Употребляйте больше диетической клетчатки. Замените сливочное масло на оливковое холодного отжима. Не следует бросать все силы на повышение уровня хорошего холестерина, если он у вас в пределах нормы. Чрезмерно высокий уровень тоже вреден. Прежде чем вносить изменения в рацион, проконсультируйтесь с врачом. Витамины. Витамины группы В. Прием витаминов группы В в течение 3 месяцев существенно уменьшает стресс, связанный с работой. Они помогают бороться с депрессией и умственной усталостью, улучшают настроение и когнитивные способности. В аптеках часто продают комплексные витаминные препараты. Убедитесь, что комплекс содержит витамин В12. Особенно эффективны витамины этой группы в сочетании с приемом омега-3 жирных кислот. Они работают в команде и подкрепляют действия друг друга. Витамин D. Витамин D выполняет многочисленные функции в обеспечении здоровья мозга и способствует улучшению памяти. В ходе исследования ученые пытались восстановить утраченную память у небольшой группы пациентов, страдающих легкими когнитивными нарушениями. Участникам рекомендовали ежедневно принимать 2000 медицинских единиц витамина D. Увеличение содержания витамина D в крови способствует облегчению депрессивных симптомов, повышению стрессоустойчивости, улучшению когнитивных функций. Витамин D вырабатывается в организме под воздействием солнечного света. Он синтезируется под действием ультрафиолетовых лучей в коже. Использование солнцезащитных средств с фактором SPF 15 снижает эту способность приблизительно на 95%. Поэтому если вы загораете с целью получить дозу витамина D утром или вечером, в зависимости от климатической зоны, подставляйте под солнечные лучи чистую кожу без защиты на короткое время, чтобы избежать солнечных ожогов. Рекомендую сдать тест на содержание витамина D в сыворотке крови. Анализ называется 25-OH витамин D. И стараться поддерживать его на средней верхней границе нормы. Если солнца недостаточно, витамин D можно получить из пищи. Он содержится в молочных продуктах и рыбе, но его количество зависит от типа продукта и сорта рыбы. Больше всего витамина D в печени и икре трески, очень популярных на севере Норвегии. Считается, что незначительное распространение рассеянного склероза среди жителей данного региона по сравнению с южной частью связано именно с их потреблением. Витамин D относится к жирорастворимым, поэтому лучше принимать его с пищей, содержащей жиры. Сдайте анализ на витамин D и попытайтесь поддерживать его уровень на средней верхней границе нормы. Если у вас обнаружился недостаток витамина D, старайтесь чаще бывать на солнце в безопасное время. Если солнца не хватает, а анализ показал недостаток витамина D, проконсультируйтесь с врачом по поводу приема пищевой добавки.